Я поперхнулась, поняв, что богиня чувствует себя незащищенной. Телепатическое и телекинетическое могущество, что присуще лишь божествам, и армия приспешников, а она все равно желает иметь козырь в рукаве. А все потому, что она знает о том, что Little Pip попытается сделать что-то, и она знает, что я смогу догадаться, что именно это будет. Богиня избавилась абсолютно от всех своих воспоминаний, касающихся управления погодой и того, как это могло ей угрожать. Внезапное наводнение, молния, даже смерч не сможет ничего сделать со столь массивным строением, даже несмотря на то, что оно и так уже частично разрушено. Но как бы то ни было, в наличии был огромный пробел, касающийся заклинаний для управления погодой. А занималась ли Twilight Sparkle хоть когда-нибудь разработкой подобных заклинаний совместно с Rainbow Dash, богиня не знала. Однако она узнает. И вот теперь, когда у нее все под контролем, и поражение Little Pip неизбежно, она блаженствовала, взирая на своего врага сверху вниз. Власть. Возможность поступать так, как этого хочешь ты. Она была богиней. Ни у одного пони не было подобной власти. Она хотела, чтобы это ощущение продлилось еще немного. Little Pip тянула время, ожидая своих друзей, несомненно. Но я видела, а через меня видела и богиня, что друзья покинули ее. Каламити не пытался пробраться в здание через систему вентиляции, а Стилхуф с ним мчался к ней на выручку. Little Pip чем-то подумала. Я точно этого не слышала и не чувствовала. Имена, но не просто имена. С ними было связано нечто большее, что-то личное, очень знакомое, но надолго забытое. Да, твой глупый маленький план против богини безнадежен. Богиня не впечатлена. Ты подожди, кто? Мгновением позже Little Pip снова о них подумала. Это не было частью плана, это было чем-то другим, неожиданным. Я была готова превратить мозги маленькой единорожки в месиво, но эти четыре простых слова, Трикси, Твайлайт, Мозаика, Гештальт, разумеется, богиня знала о них, но для нее они были просто четырьмя пустыми частицами, вызывающими чувств не больше, чем при чтении словаря. Имена, которые произносила Little Pip, откликались в памяти, мыслях и эмоциях, будто музыка, гармонирующая с душой. И как только Little Pip вспоминала увиденное в звездном шаре, мелодия начинала расти. Чувства, которые не были выброшены в лакуну, стали резонировать, как только мы увидели Трикси, получающую второй шанс от Твайлайт, и другие воспоминания. Падение Контерлота и Рарити, касающиеся поврежденного окна. Они, подобно свежей ране, пронзили единство, а от вида скелета единорожки, с копытом, вплавленным в стекло, оно испытало боль. Мой прицел поплыл, когда пелена слез нарушила обзор. Эпплджик, теряющая любовь всей своей жизни. Пинки Пай, бросающая свое министерство. Пинки Пай, настоящая Пинки, говорящая сама с собой, как будто землетрясение прошло сквозь единство. Даже богиня, возможно, не испытывающая такие сильных чувств столь долго, колебалась с выбрасыванием их. Нет, не колебалась. Она пыталась сделать именно это, но лакуна была переполнена и, в отличие от меня, Little Pip не была в единстве. Воспоминания и эмоции продолжали вытекать. Я не знала, как давно я здесь. Час, два, три, даже мой рог сдался. Я просто легла на месте, надеясь, что таков был план. Может, Little Pip хотела пробиться к богине. Может, вполне вероятно, в этом и был план. Но пока я тут лежала, облака высоко в небе разомкнулись, и нет, это не было размыкание, это было исчезновение. Громадная, клубящаяся серая машина смерти. Она парила высоко в небе, и торнадо, казалось, завихрялись позади мощных пропеллеров машины, а перед ней спускались к долине четыре необъятных хищника. Их двигатели наполняли атмосферу призрачным завыванием, от которого моя грива встала дыбом. Так вот каков реальный Тандерхит. Впечатляющая машина войны, как она есть, казалось, пытается сохранить дистанцию, находясь высоко и вдали от сооружения. Победоносный, опознали его пегасы в единстве. Лидеры анклава были здесь в честь всего знаменательного события. Более, чем просто опасная, эта машина казалась безвкусной. Металлические кончики шипов, крутящиеся лопасти, сверкающие золотом, и массивные черты корпуса были декорированы легкими завитками. Я подумала, что их позиция в миле отсюда вызвана равнодушием или осторожностью. Тем не менее, они могли испарить меня прямо оттуда. С хищников спускались малые группы пегасов в силовой броне, затем формирующих целые крылья в великолепном и впечатляющем построении. Это наводило ужас. Их встречали грандиозно выглядящие сотни аликронов, построенные полосами из зеленого, голубого и фиолетового. Возможно, все они были тут. Под крылом бронированных пегасов летела группа кинооператоров, запечатлевавших этот значимый момент. Новый век анклава, как я понимаю. Команда подлетела ко мне, без сомнения, заинтригованная странным единорогом и ее оружием. «А это еще кто?» – спросили они наполовину осуждающе, наполовину вопросительно. В то же мгновение, иллюзия спрятала мою винтовку с их глаз. «Бликджик», – сказала Лакуна, перед тем, как на нее обрушилась гравитация. «Она охранница Хуффингтона», – ахнула она сквозь боль. «Никому из вас не должно быть до нее дела». Пара зеленых ответила в унисон съемочной группе. «Она служит богине». Они посмотрели друг на друга, затем прикоснулись к бокам своих шлемов, несомненно получая приказы, и улетели вместе. Little Pip смогла обмануть богиню. А теперь что? Богиня надеялась, что может заполучить черную книгу и разделаться с Little Pip до того, как прибудет генерал армии Харбинджер. «Хватит этих воспоминаний, они не важны», подумала богиня, в то время как сама, на самом деле, пыталась справиться с настоящими чувствами вместо того, чтобы запихнуть их подальше. Лакуна едва держалась на ногах из-за того, что богиня пыталась втиснуть их в сосуд, который и так уже был полон до краев. Она была невероятно ошеломлена и выведена из состояния равновесия тем фактом, что еще в самом начале не смогла заметить ошарашивающих мыслей Little Pip. Генерал армии Харбинджер был на подходе, и не было никаких сомнений в том, что его сопровождающие заснимут каждую секунду этого обмена. Ей следует быть готовой. У нее была подготовлена настоящая речь об славном новом начале для анклава и аликарноподобных. Богиня, наконец-то, выловила два слова в сознании Little Pip. Жар-бомба. Подобно костяшкам домино, недостающие фрагменты встали на свои места. Встреча с красным глазом была нужна для того, чтобы заполучить единственную вещь, с которой, как была уверена богиня, он ни за что не расстанется. Жар-бомба. Каким образом Little Pip уговорила, но это уже не имеет значения. Она сумела. Бомба была маленькой и компактной, но как она пронесла ее внутрь? Плащ-невидимка. Но ведь это невозможно. Любой пони, достаточно глупый для того, чтобы войти, будет. Любой пони. Зебра. Ахнула богиня, сложив вместе два и два, и добавив Little Pip. Надев на себя плащ, ксенит сможет избежать встречи даже с обитающими под мире пониатскими гончими. Little Pip убежала. Предвестник был уже здесь и громко кричал о чем-то, что не заботило богиню. Я вновь поймала Little Pip в перекрестии прицела своей винтовки, как только она врезалась в генерала-предвестника. Я могла убить ее прямо сейчас, наконец-то избавившись от нее. Богиня должна найти эту бомбу. Похожее на радужное облако кольцо аликарнов начало свой полет по направлению к зданию. Несомненно, десятки, возможно сотни умрут от лап адских гончих. Как могла Little Pip подвергнуть опасности их тоже? Она, вне всякого сомнения, еще безжалостнее меня. Я навела перекрестие прицела прямо между глаз Little Pip. Заключенная в винтовку магия позаботится о том, чтобы она умерла, а затем, я присоединюсь к поискам. Но что-то было не так, что-то было неправильно. Я исполняла свою роль, так же, как и все мы. Лишь одна единственная часть богини не делала этого. Свалка для мусора. Тягучая, дразнящая мелодия, состоящая из тех четырех имен и связанных с ними эмоций, играла на задворках сознания богини. Заноза в разуме Роя. «Возможно, тебе ведомо что-то», — произнесла богиня, немного, поколебавшись. «Какой-нибудь чертеж, какое-нибудь заклинание, что-нибудь про жар пламя. Полагаю, не случится ничего страшного, если мы посмотрим», — сказала она и Лакуна застонала, как только воля богини начала ковыряться в бесчисленных воспоминаниях, что хранились внутри нее. У богини не было времени на то, чтобы использовать меня в качестве фильтра. Как только богиня вернула себе воспоминания, я смогла слышать удаленный голос Twilight Sparkle. Это не было похоже на шар памяти. Вместо этого, я увидела призрачные тени Twilight и Rainbow Dash внутри богини. Это неестественный взрыв. В каком смысле? Он ведь делает бум, правильно? Спросила Гло. Нет, Rainbow Dash. Жар пламя, это необычное горение. Это даже не горение мегазаклинания, как мы раньше думали. Оно больше похоже на мегазаклинание поля телепортации. Оно переносит феноменальный объем пламени прямо откуда-то еще. Не спрашивай меня, откуда. Может, с солнца, или вообще из другого мира. В нем есть хаотический элемент, нарушающий наши нормальные законы физики. Если его убрать, эффект заклинания нарушится. Хуже того, когда оно телепортирует пламя сюда, Оно переносит материал отсюда. Это почти идеальное разрушение. Почти, у тебя есть что-то, что может сработать? Спросила Рейнбоу Дэш, как мне показалось, несколько нетерпеливо. Сработать, понятие относительное. Хотя, думаю, я могу изменить заклинание щита Шейнинармора. С некоторой натяжкой, мы могли бы защитить важные министерские объекты. А вот обеспечение его необходимым для этого количеством энергии может стать проблемой. Призрачные образы исчезли, но с этим воспоминанием, простая мелодия Little Peep начала звучать глубже. Ноты Шейнинармора и Rainbow Dash присоединились к ней новыми эмоциями. Возможно, еще немного. Что-то, что может нам помочь. Я услышала голос принцессы Селестии. Нет, я думаю, что мозаика и гештальт невероятно одаренные пони, и я почту за честь принять их в мою школу. Я увидела Селестию, обращающуюся к двум потрепанного вида земным пони. Пара выглядела, как большинство обитателей пустоши. За ними прятались две одинаковых зеленых кобылки. «Вы уверены?» – взволнованно спросил отец. «У них нет каких-то особенных магических талантов. Мы никогда не могли позволить себе отдать их на обучение или покупать книги по магии. Будучи простыми земными пони, я и моя благоверная вообще не могли обучать их магии. Уверяю вас, мистер Пибл, моя школа не только для детей единорогов. Я думаю, что с их талантом ваши дети в школе для одаренных единорогов будут преуспевать», заверила их Селестия, и ноты близняшек мозаики и гештальт зазвучали новой жизнью. Богиня презрительно усмехнулась, как только эти изображениями проплыли мимо. «Что? Что это было?» «Я сказала найти полезные воспоминания, не сентиментальные воспоминания». Зеленые единорожки сменились престарелым серым единорогом в остроконечной шляпе. Маленькая синяя кобылка запустила в небо фейерверки из ее рога. Впечатляюще. В ее возрасте я вообще не владела магией. Разгоряченный единорог воскликнул. «Браво, Трикси! ТРСБН! Ты правда так думаешь?» – ответила кобылка. «Мне никогда не достичь уровня грандиозного и величественного мистери. Ба, я оставил это имя вместе со сценой, моя дорогая. Но поверь мне, твой развивающийся талант вне всякого сравнения. Тебе правда стоит пойти в школу Селестии. Эти фейерверки были очень красивыми. Но все, что я умею, так это делать простые и мелкие фокусы, мистери», – тихо сказала кобылка. «Все, что я делаю, совершенно бесполезно, Трикси», – ахнул единорог. «Полезно. Что значит полезно? Это все слишком скучно. Уже имеется миллион обычных единорогов. Эквестрия не нуждается в еще одном». Маленькая призрачная Трикси немного оживилась. Затем кобылий голос отрезал. «Трикси Льюламун, что я тебе говорила насчет общения с этим пожилым жеребцом? Тебе нужно делать свою домашнюю работу». На мгновение она сжалась, потом посмотрела на старого жеребца. Кобылка чуть нахмурилась, затем задрала голову и заявила дрожащим голосом. «В, великая и могущественная Трикси, не нужно делать домашнюю работу». Старый жеребец аплодировал, громко смеясь. «Браво!» Он левитировал свою остроконечную, покрытую звездами шляпу и водрузил ее на голову кобылки. «Я, мистери, я забыла», — бормотала богиня. Воспоминания разрушительным потоком начали возвращаться в богиню. Жар-бомба уже почти исчезла из памяти, смененная забытыми событиями. Простые факты облачались в красивую обложку, и надолго забытые эмоции возрождались. Little Peep начала мелодию с четырех имен и пары воспоминаний, а вместе с этими четырьмя заиграл весь оркестр. Причудливые флейты отражали воспоминания Твайлайта Спайки, гитары Эпплджик, аккордеоны Пинки Пай, скрипки аккомпанировали Трикси, одиноко стоящие под дождем. Деликатные звонкие ноты цимбал, гештальт и мозаики завершали каждую фразу в детском саду для единорогов. Барабанный бой олицетворял ярость Твайлайт в Литлхорне, альты и виолончели ее отвратительный последний спор с Пинки Пай, медленный контрабас, Биг Макинтоша и боль от его утраты, трубы, второй шанс Трикси. Остальные духовые рисовали картину гештальт и мозаики, работающих с Twilight Sparkle в то время, как многие не понимали и не ценили своих даров. В первый раз за долгое время богиня была сломлена. «Дети, спасайтесь!» – невольно выпалила она, и волна остановилась, когда единство стало неопределенностью. Харбингер был в тупике. Все шло не так, как он предполагал. «Не нужно убегать, мы не хотим навредить вам. Вообще-то, мы здесь, чтобы предложить вам союз между Анклавом и богиней». Как только он пустился в монолог, посвященный тому, что они должны объединяться против плохих наземника Красного Глаза, и после всех этих соблазнительных мыслей о том, как тандерхиты-наземники будут поставлены на место, в его голове начали появляться некие сомнения. Конечно, у него были планы на случай предательства, которое произойдет, рано или поздно. Так же, как и он, в свою очередь, рассчитывал предать, но, возможно, не так скоро. Вне всяких сомнений, все происходит совсем не так, как он ожидал. Но через единство, я могла видеть двух богинь. Одна – ужасное объединение кобыл, а другая – союз четырех пони. Обе они были нечеткими и смутными. Они были противоположны и едины одновременно. Одна холодная, жесткая и чудовищная, а другая сострадательная и чуткая. «Мы должны выжить», – взревела богиня. «Мы должны отыскать эту бомбу любой ценой». «Любой ценой?» – презрительно переспросила Трикси. «А ты можешь себе представить эту цену? Она будет больше, чем разбитый вагончик и оскорбленные чувства. На карту поставлено куда больше, чем мы», – спокойно начала мозаика. «Это вопрос наследия», – закончила гештальт. «Наследие?» – издевательски переспросила богиня. «Мы есть начало и конец. Без нас, мы ничто. Мы больше, чем сумма наших сознания и воспоминаний», – тихо заметила Твайлайт Спаркл. «Вместе, начало гештальт. Мы могущественнее», – закончила мозаика. Трикси взглянула в глаза самой себе. «Подумай обо всех тех вещах, о которых я так мечтала. Например, уважение, пусть лучше нас боятся», — возразила богиня. «Счастье», — предложила Трикси. «Счастливыми нас делает власть», — усмехнулась богиня. «Дружба», — сказала Трикси тихо. Призрачная Твайлайт положила копыта на плечо Трикси и та, обернувшись, слабо улыбнулась. «Мы ближе, чем любые друзья, любая семья, мы едины. А когда мы, с помощью этой книги, разорвем души и бросим их в посмертие, мы обретем мощь, какую и представить себе не могли», — взревела богиня. «Даже сейчас я могла почувствовать, как сюда возвращаются сотни аликарнов». Литлпип швырнула книгу в голубую жижу ЗВТ и та медленно погрузилась в ее глубины. Затем она запечатала себя в спасательной комнате. Но это не имело значения. Сила притяжения уже подталкивала мой прицел к маленькой кобыле. Из-за щита и заклинаний, вплетенных в стены спасательной комнаты, изображение в прицеле пошло рябью, как вода, но я все еще могла разглядеть пони внутри. Я должна была быть терпеливой. Прекрасно. Возможно, мне даже не придется убивать ее. Она о чем-то взбешенно ругалась с солдатом Анклава, оказавшейся запертой с ней в одной ловушке. Тем не менее, лучше перестраховаться, чем потом жалеть. Харбинджер, тем временем, остановил свою грандиозную речь. Нахмурившись, он крылом прижал свой наушник. «Амброзия, прием, Амброзия, ты не сможешь связаться с ней, когда она внутри той комнаты и комната опечатана», — сказала богиня. Ее образ хаотично замерцал. Казалось, она изо всех сил пытается поддержать иллюзию, и дети богини не могут телепортироваться к ней, чтобы вырвать мысли из черепа той маленькой негодяйки. «Не бойся, богиня с ней разберется». Он посмотрел на нее, в его мыслях, словно ледяная вода, проскальзывала настороженность. «Ты вдруг заговорила по-другому. Что происходит? Это не по сценарию». Богиня снова дернулась, и я почувствовала, как она напряглась. К сожалению, снова вмешалась эта жалкая кляча. Она где-то на этом объекте спрятала бомбу. Холодность ее слов, так не похожая на обычную для нее манеру речи ведущего шоу, пробрала меня до дрожи. К Харбинджеру вернулась былая уверенность. «Бомбу? Серьезно? Всего-то? Прошу прощения». «Жар бомбу», ее образ снова дернулся, и на мгновение я увидела соединенных четырех кобыл. Он рассмеялся, затем посмотрел на богиню, и его смех сошел на нет. «Ты не шутишь, жар бомба, здесь, да, жар бомба прямо на этом объекте. Она сдетонирует через 31 минуту», — холодно повторила богиня, посмотрев прямо на Пегаса. Очередное мерцание, и она на мгновение увидела, что я сделала. Что-то, что нельзя было отменить. Вполне вероятно, в туннелях под зданием. Ты используешь доступные тебе ресурсы Анклава, чтобы помочь нам. Чего? Выпалил Харбинджер, затем поправился. Ну, конечно. Просто позволь мне вернуться на победоносные, и мы тогда поможем. В его разуме не было мыслей о помощи. Они крутились вокруг того, чтобы свалить отсюда к черту и забыть этот провал. Он уже обдумывал, как увязать это с красным глазом и извлечь выгоду, представив случившееся, как будто это он уничтожил союзников красного глаза. «Ты не должна этого делать», — сказала Твайлайт с усталым смирением. «Это ничего не изменит», — добавила Трикси. «Ты по-прежнему останешься чудовищем». «Мы не чудовище», — возразила богиня, призывая своих детей назад. «Я не могу связаться с победоносным», — сказал второй солдат. «Стены глушат сигнал. Ты будешь помогать богине. Что нам делать, генерал?» Попятившись от богини, застонала третий солдат. «Сваливать отсюда, немедленно», — проорал Харбинджер, взлетая и направляясь к выходу. «А это уродство, пусть сгинет в огне», — произнес он в стиле величественный образчик тактичности. Протянувшийся телекинетический усик обернулся вокруг Харбинджера. Еще двое схватили вторую пони. Третья уже добралась до двери, но щупальца настигли ее, и, схватив за крылья, поволокли обратно. Ее копыта царапали пол. «Вы никуда не пойдете». Богиня взглянула на другую пегаску. «Ты, отправь в туннели всех своих солдат. Найдите эту бомбу. Черта с два, я не выполняю приказов огромных синих желеобразных монстров», — крикнул солдат. «Просто позволь мне связаться с моими силами, и я буду счастлив по...» Отчаянно потребовал Харбинджер, но все это было ложью. Если она его отпустит, он посмеется над тем, как она сгорит. Это бы избавило его от необходимости сравнивать Марипони с землей после того, как он попользовался бы богиней. Она видела это в его разуме. «Урод, тварь, монстр!» Богиня испустила невыразимый рев ярости и разочарования. Ее телекинез разорвал тройку пегасов, словно когти адской гончей воробьев, но этого было недостаточно. Нет, почти со звериной яростью, она принялась лупить телами о мостки и стены резервуара, превращая анклавовцев в кровавое месиво. Я попыталась прицелиться в оказавшуюся в ловушке кобылу. Если бы Литл Пип постояла на месте хоть минутку, я смогла бы сделать то, что хотела богиня, независимо от того, насколько это было неправильно. Четыре призрачных кобылы положили копыта на плечи богини, и та замерла, глядя на зависшие перед ней окровавленные останки. Притяжение остановилось, и я почувствовала, что мой разум завис, и я впервые увидела в глазах богини слезы. Я просто хотела, чтобы они помогли. «Я знаю», — мягко сказала Трикси. «Я просто хотела быть любимой. Хотела спасти всех пони», — всхлипнула она, позволив окровавленным ошметкам упасть на пол. «Я хотела хоть раз стать героем». «Да», — ответила Твайлайт. «Я тоже хотела спасти всех пони, каких смогу. Я, что я наделала?» Ужаснулась богиня, и я увидела, как ее жесткие, неприятные линии немного разглаживаются и смешиваются там, где ее касались другие. «Я не хочу быть одна». «Ты не одна», — улыбнулась ей гештальт. «У тебя есть мы», — закончила мозаика. Образ богини и четырех пони слились в одну светящуюся форму, которая начала разгораться все ярче и ярче. Впервые я увидела в этом пространстве призрачные очертания других пони. По сравнению с богиней они казались маленькими и похожими на жеребят, но все же они были пони. «Я не хочу умирать», — испуганно сказала богиня. «Никто не хочет», — отозвалась Твайлайт. «Но мы можем оставить что-то после себя. У нас есть наши дети». «Наши дети», — прошептала богиня. «Может, мы можем выжить в них?» «Навряд ли», — с сомнением возразила гештальт. «Без биоматрицы ЗВТ наша способность оставаться сплоченными серьезно нарушится и продлится, в лучшем случае, всего несколько часов», — пояснила мозаика. «Мне страшно», — призналась богиня. «Я так устала бояться». «Я тоже», — ответила Трикси. «Помнишь, как нам было страшно выходить на сцену? Как мы волновались, что каждое наше шоу будет последним, и мы никогда не устроим другого. Что ж, теперь нам не нужно волноваться о новом шоу. Теперь все, что имеет значение, это то, что мы уйдем вместе». «Вместе», — повторила богиня. В ее голосе слышалось облегчение. Опустив покаяние, я медленно поднялась. Лакуна лежала рядом со мной, ее дыхание было слабым. Из ее ноздрей и ушей вытекали ручейки крови. Я хотела позаботиться о ней, но вид того, что происходило в долине, поразил меня. Рога синих аликарнов светились, а зеленые парами становились рядом с ними. Воздух, кружась, начали наполнять голубые звездочки, пока наконец не сложились в полуторакилометровой высоты переднюю половину синей кобылы с серебряной гривой. Призрачная синяя фигура взглянула на пони анклава, роящихся вокруг нее, словно мошкара. «Анклав», — произнесла она тысячи магически усиленных голосов, — «я хотела бы поблагодарить вас за ваше щедрое предложение, однако, я не могу его принять. Под этим объектом заложена жар-бомба. Пожалуйста, эвакуируйтесь так быстро, как только можете. Генерал армии Харбинджер не сможет присоединиться к вам. У вас осталось 15 минут до взрыва». Затем она повернулась и посмотрела на юг. Ее взгляд стал жестким, и она нахмурилась. «И, красный глаз, я знаю, что ты видишь это ты, или твои приспешники. Я могу сказать тебе только одно. Оно того не стоит. Затем взгляд ее фиолетовых глаз переместился на меня с лакуной. До свидания, дети мои, закончила она. Я люблю вас всех. С этими словами голубые пылинки погасли и рассыпались. Не знаю, как к этому отнесся Анклав, но в тот же момент сила притяжения сменилась на противоположную, и теперь меня толкало прочь от Марипони. В фиолетовых вспышках начали исчезать аликарны, стремясь избежать возможной мести со стороны анклавовцев. В нашу с лакуной сторону направилась пара зеленых аликарнов. «Мы поможем вам на вашем пути», — мысленно сказали они, приземляясь рядом с нами. «Спасибо», — сказала я единству, поспешно разбирая винтовку и укладывая ее в свои седельные сумки. «Я сожалею», — отозвалась богиня. Пара аликарнов левитировала между собой полубессознательную лакуну. «Я знаю, что ты не сможешь простить меня все то, что я сделала с тобой. Все, что она сделала, я полагаю, этого было не так уж мало. Тем не менее, эй, без проблем», искренне отозвалась я. Конечно, богиня была настоящим чудовищем, но она готовилась умереть через пару минут. Я могла дать ей свое прощение. Я ощущала, как ее дети телепортируются все дальше и дальше. Пора бы и мне заняться тем же, хотя телепортация для меня была довольно трудным делом, чтобы выполнить ее самостоятельно, даже несмотря на то, что между мной и богиней все еще оставалась связь, и зеленые ощущались словно два крыла, поднимающие и магически подталкивающие меня вперед. «Давай», — закряхтела я, пытаясь сотворить заклинание. «За генерала», — завопил кто-то сверху. Я едва успела вынуть оружие, как увидела пикирующее на меня боевое крыло из пяти анклавовцев. Мы были на грани телепортационного перехода, поэтому зеленые даже не успели поднять щиты. Шквал малиновых лучей ударил по левому аликарну, и она, засветившись, осыпалась кучей пепла. «Вы тупые мульи дети!» – заорала я, поднимая дуэльные пистолеты и наводя их на ведущего пони. «Войти в ЗПС, нацелить 5 выстрелов, выполнить!» Пистолеты рявкнули, будто в замедленной съемке, посылая пули в шлем лидера. Потребовалось 4 пули, прежде чем забрало взорвалось внутрь. Пятая заляпала задник его шлема его же мозгами. Оставшаяся зеленая аликарн подняла щит вокруг нас обеих, оставив крошечное окошко, чтобы я могла стрелять. Меня распирала ярость. «И вы затеяли это дерьмо прямо сейчас?» — заорала я, отрыв огонь по пегасам. Лишившаяся лидера формация разделилась на две пары, их скорострельные лучеметы ударили по мне и зеленой. Отстрелявшись, пегасы начали набирать высоту, чтобы пойти на второй заход, но один из них оказался слишком низко. Меч из звездного металла взлетел и вонзился в грудь анклавовца. Невообразимо острое лезвие рассекло грудину по единой кровавой дуге. Пока его броня пыталась подняться обратно в небо, внутренности пегаса уже валились в грязь. Оставшаяся троица легла на крыло и пошла на новый заход. Двое открыли подавляющий огонь по зеленой, а третий все еще пытался достать меня. Зеленая использовала какое-то заклинание «Зеленый луч», невиданный мною прежде. Луч разрезал воздух, но пара пегасов увернулась от него, и щит аликарна рухнул под вспышками пламени. Я проигнорировала бьющие в меня энергозаряды, броня оперативника выдерживала их довольно неплохо, и я продолжила стрелять в пегасов, но когда они снова поднялись вверх, зеленая упала. «Оставь меня», — слабо пробормотала лакуна вслух. «Телепортируйся в безопасное место. Как только, так сразу. Мне повезет, если я смогу прыгнуть метров на 20». Тройка пегасов пошла на третий заход. «Сами виноваты. В меня ударили малиновые заряды скорострельного лучемета. По отдельности они были не так уж страшны, но с таким напором мне с ними не справиться, даже в броне. И я не обманывала. Без поддержки зеленого аликарна мне не хватило бы сил телепортироваться на нужное расстояние. Но это не значило, что я не могу телепортироваться на короткое расстояние прямо вверх. В короткой вспышке я исчезла с поверхности Земли. Спустя мгновение, как только я врезалась в центрального летуна, я поняла, что это была очень плохая идея. Я вцепилась копытами в его шею и грудь. Он изо всех сил пытался удержаться в воздухе, и у него это неплохо получалось. Тут же другой пегас пришел ему на помощь, схватив меня за спину. Большая ошибка. Мелькнувший меч легко срезал шлем вместе с оставшейся внутри головой. После этого оставшаяся пегаска-анклавовец открыла огонь по нам обоим, и полет моего скакуна вышел из-под контроля. «Ох, говняный дождь!» — завопил он, и мы, кувыркаясь, устремились к земле и, тяжело рухнув, покатились, роняя мое оружие среди камней. Его скорострельный лучемет разбился, рассыпав хрупкие компоненты по булыжникам. Когда мы, наконец, остановились, он со стоном повалился на бок. Я поднялась, другая летунья приземлилась, наступила копытами на мой меч, и ее оружие загудело. Мои пистолеты упали позади нее, и мне потребовалось бы время, чтобы вернуть их. «Что ты теперь сделаешь, а?» — спросила она с издевкой. Пять магических пуль пробили ее забрало, и она рухнула замертво. «Вот что», — ответила я ее трупу и повернулась к последнему выжившему. Искореженные пушки сковывали его крылья. Я левитировала меч и приблизилась к Пегасу. «А, пожалуйста, не убивай меня», — запричитал он, захлопав крыльями в попытках подняться. «Мамочка, папочка, кто-нибудь, помогите», — завизжал анклавовец. Я срезала обломки его орудий, отбросила их в сторону и схватила его шлем копытами. Охранница не убивает пони, если может им помочь, а эта жар-бомба убьет. Так что проваливай отсюда и передай всем, до кого достанет твое радио, чтобы они присоединились к тебе. Я отпихнула его, но он просто торчал на месте. «Лети, придурок!» — рявкнула я, и он присел и бросился на утек. К сожалению, эта атака отняла драгоценное время и отрезала мне путь к отступлению. Лакуна напрягала все силы, чтобы встать на ноги. Ее рог все еще был обуглен. «Мне так жаль», — сказала богиня, и я понимала, что она имеет в виду. «За то время, что потребуется, чтобы перебросить ко мне фиолетовых аликарнов, бомба уже взорвется. Она могла бы направить ко мне сразу нескольких из них, но это бы обрекло на гибель десятки зеленых и синих, которые еще не успели эвакуироваться из зоны поражения. Никто из нас этого не хотел. Богиня попробует сотворить вокруг Марипони огромный щит, чтобы выиграть больше времени, но он продержится лишь до тех пор, пока она сама жива. «Не волнуйся об этом», — ответила я, подбираясь под Лакуну и пристраивая ее у себя на спине. «Я просто сбегу». «Бликджик», — начало было Лакуна. «Я не собираюсь оставлять тебя. Даже не думай спорить», — коротко бросила я, разворачиваясь в направлении, ведущем подальше отсюда, и побежала так быстро, как могли нас нести мои копыта. Единство гудело от вопросов. Может ли Литл Пип выжить в эпицентре взрыва? Спасутся ли дети богини? Уцелею ли я? Смогут ли аликарны выжить в пустоши без богини? Как им жить, когда столько воспоминаний было отобрано? Когда столь многие считают их чудовищами? Я просто побежала. Это все, что я могла сделать. Подняв взгляд в небо, я увидела, как хищники и победоносные поспешно улетают прочь. Рой анклавовцев как можно скорее пытался вернуться на свои корабли. Однако, мне некогда было их разглядывать. Я была не единственным живым существом, со всех ног бегущим по земле. Я заметила стайки адских гончих, получивших это предупреждение. Успеют ли они уйти? Успею ли я? Сомнительно. Минуты сменились секундами. Все дети богини уже были далеко. Все, кроме двоих. В стороне, я заметила пару больших клинообразных валунов около метра в высоту и пару метров в длину, узкими концами направленных в сторону кратера. На этом голом ландшафте они были единственным, что можно было бы использовать в качестве укрытия. Богиня что-то говорила, но я сосредоточилась на том, чтобы добежать до камней и донести Лакуну. Прижавшись к ним спиной и распластавшись, я стала считать. 30 секунд, 15, 10, 5, 1. Ничего не происходило. Я моргнула и оглядела мертвые деревья и камни. «Вот только не говорите мне, что это была шутка», — пробормотала я и, высунув голову, посмотрела в сторону кратера. «Если бы мои глаза не были механическими, я, наверное, никогда больше не смогла видеть». В центре долины родилась вспышка ярче, чем все, что я когда-либо видела прежде, и, казалось, от ее ужасающего сияния застыло само время. На ум пришел миф о Селестии, поднимающей солнце, но это было страшнее, чем гневная Селестия, вырывающая солнце из-под земли. Телепатический вопль богини был похож на плач самой земли. Изгиб долины совсем немного отклонил вспышку, ровно настолько, чтобы мое лицо и грива не сгорели в ту же секунду. Время снова по капле начало разбег, и я повалилась на спину, под чудовищным свечением, заливающим все вокруг. Почти мгновенно, каждое мертвое дерево и куст занялись пламенем. Вопль богини нарастал вместе с вздымающимся зеленовато-радужным пламенем, рвущимся в небо все выше. Ее щит уже прорвался, словно бумажный пакет с засунутой в него гранатой. Затем, из основания пламени, от центра кратера начал расширяться странный мерцающий пузырь. Он расширялся во всех направлениях, прекрасный и пугающий. И когда он перевалил через край долины и пошел через горящие леса, везде, где он проходил, Пожары гасли жутким, расходящимся полумесяцем. Все стволы как один, изогнулись под его напором. Я чувствовала себя так, будто оказалась в ловушке ЗПС и не двигалось ничего, кроме этого страшного мерцающего пузыря. Тут он врезался в меня и я едва не отлетела прочь. Скала уберегла меня от немедленной смерти, но каждый медицинский датчик моего питбака замигал красным, сообщая, что меня ударило с большей силой, чем я когда-либо могла себе представить. Даже упавшая на меня лодка не шла ни в какое сравнение с этим. Я не могла вздохнуть, не могла пошевелиться, едва могла даже думать. И, как ни странно, мне казалось, что я все еще слышу голос богини у себя в голове. Даже взрыв жар-бомбы не мог заставить ее замолчать, по крайней мере в моем воображении. Мертвые деревья ломало как спички и уносило ветром. Я лежала на спине, почти с отстраненным интересом наблюдая, как поднимающийся огненный шар настиг могучих хищников и те закувыркались, словно игрушечные модели в водовороте. Один из них сломался прямо у меня на глазах, боевая машина из облаков и стали просто развалилась, превратилась на множество обломков. Второй загорелся, устремившись к земле, как умирающий феникс, только на этот раз ему не суждено было возродиться. Серьезно, если бы я не ощущала внутреннего кровотечения, пока талисманы пытались восстановить меня, это было бы на самом деле крутое зрелище. Я была так изранена, что даже не чувствовала боли. Затем до меня докатилось первое содрогание земли. Мой взгляд вернулся к краю долины. По всей территории разливалось зловещее зеленое свечение. Оно укрывало землю так же, как огненный шар охватывал небо. Даже если бы я пережила ударную волну, от этого мне не спастись. Эта мысль принесла с собой странное облегчение. «Нет», — сказала Лакуна, поднимаясь на ноги. Даже избитая и окровавленная, она встала перед лицом надвигающейся катастрофической стены зеленого пламени. За секунду ее раны исчезли, а тело увеличилось. Аликарн столкнулась со сметающей все на своем пути огненной бури. Нагар с ее рога осыпался и глаза сверкнули фиолетовым светом. «Нет, ты не умрешь здесь, Бликджик, не умрешь». И вокруг нас соткался мерцающий щит, но не пузырем, а конусом, который, словно нос волшебного корабля, рассек пламя как воду, заставив его огибать нас с обеих сторон. Не будь я наполовину синтетической, я бы оглохла от рева, но сейчас пламя просто царапало ее щит, вместо того, чтобы смести нас. Сквозь прогалы в зеленом пламени, я могла видеть, как один из хищников кувыркается в небе, будто отброшенный обиженным жеребенком. Тут он развалился надвое и его обломки исчезли из виду. Я испуганно смотрела, как Лакуна увеличивается все больше и больше, поглощая льющуюся вокруг нас энергию. Конечно, я тоже ее поглощала, но для меня это означало нечто гораздо менее приятное, чем прибавка силы и всплеск роста. «Держись, Бликджик», — прокричала Лакуна. Мое счетчик радиации перешел из желтой отметки в красную. 100 с лишним рад в секунду. Я и не знала, что у счетчика есть такие значения. «Держись!» — закричала она, удерживая напирающий поток мерцающим полем. Она была не одинока. Вверху я видела, как прочь улетает победоносный. Его гордые золоченые шпили оплавились, а вычурные декоративные конструкции сгорели, но его огромная масса, броня и расстояние от взрыва уберегли осадную платформу анклава от разрушения. Забавно. Никогда не думала, что меня доконает радиация, пробормотала я. Даже с ее щитом жар стоял просто удушающий. Лакуна изо всех сил пыталась контролировать ситуацию, но она все продолжала расти. Теперь лишь ее магия Аликарна сохраняла ее в живых. Что до меня, я была устойчива к радиации, но между устойчивостью и нечувствительностью была огромная разница. «Не смей умирать, Бликджик», — предупредила Лакуна, «но здесь было так горячо, а я так устала. И неужели я этого не заслужила, Бликджик?» Позвала Аликарн надо мной. Мое зрение начало гаснуть. Я блаженно забылась в тот момент, когда мир исчез в изумрудном аду. «Бликджик!» — закричала Лакуна. Ее вопль последовал за мной в край забвения. «Да чего ж я ненавидела почти умирать? Сначала мне отрезали ноги, затем высосали душу, теперь я оживала после взрыва жар-бомбы. Если сказать, что я становлюсь знакома с опытом почти умирания, это звучит как-то жалко. Конечно, мое тело чувствовалось так, будто на него наступили. Поправка, будто на нем отплясывали. Всей танцевальной труппой минотавров, с остальными копытами. Лакуна, простонала я, открывая глаза. К моему удивлению, мой счетчик радиации был на нуле. Мы были на дымящейся окраине долины. Дым поднимался вокруг нас по всем направлениям. В стороне, в нескольких сотнях метров, словно разбитая детская игрушка, лежал зарывшийся носом в землю хищник. Из образовавшегося внизу нового кратера исходило хаотичное свечение. Марипони полностью обрушилась в открывшуюся дыру, превратившись в перемешанные груды щебня. Повсюду лежали тела, дымящиеся пегасы, словно стальные воробьи, укрывали землю вокруг рухнувшего хищника. Когтистыми глыбами лежали десятки обугленных адских гончих. Дым поднимался из их нор, как из вулканических жерл. Я подумал о том, как долго еще под землей будет бушевать пламя. Забудь 99-е, это было ничто. Считая анклавовцев и адских гончих, этой бомбой Little Peep убило тысячи. Конечно, этих адских гончих и анклавовцев нельзя было автоматически записать в хорошие и невинные, особенно после того, как меня атаковала та пятерка, но такое количество смертей ошеломляло. Так или иначе, мне казалось, что план Little Peep, каким бы он ни был, должен был быть более продуманным. Выходец из стойла должен был сделать что-нибудь, что-то лучшее. Предупредить адских гончих, эвакуировать анклавовцев, хоть что-нибудь. Вынырнув из дыма, ко мне подошел синий эликорн. Я напряглась, но затем поняла, что в моей голове наступила тишина. Я могла разобрать слабый шепот моей подруги, но не могла пробиться в то, что осталось от единства. Вперед вышел второй эликорн, зеленый, затем еще пятеро, 10, 20, 50. Они молча смотрели на меня. «Привет, Лакуна», в унисон, все они повернулись и посмотрели налево вдоль насыпи. Тут-то я ее и увидела, колоссального фиолетового эликорна со шкурой такой темной, что та казалась черной. Она разговаривала со светящейся уродливой фигурой, впряженной в деревянную небесную повозку. Я попыталась приблизиться, но не успела сделать и двух десятков шагов, как мой счетчик радиации взвыл, и я снова попятилась. «Лакуна», — позвала я, затем узнала светящуюся пегаску Гуля. «Дидзи, какая еще неупокоенная пегаска общается через надписи на дощечке?» Гуль взволнованно улыбнулась мне и, написав что-то на доске, показала это эликорну. «Мы попытаемся», — ответила Лакуна низким голосом, от которого у меня по всему телу побежали мурашки. Она выглядела взволнованной, затем повернулась ко мне. Ее лицо сильно пострадало. А вдруг богиня выжила? Вдруг она как-то завладела моей подругой? Почему она стала такой огромной? Она взглянула на меня сверху вниз, ее глаза светились сплошным фиолетовым. Затем она слегка улыбнулась, и мои страхи рассеялись. «Бликджик, ты выжила?» «Да уж, похоже на то», — осторожно сказала я, глядя на обугленную землю вокруг. «Если у меня до сих пор не выросли крылья и я не гуль, полагаю, ты что-то сделала, ты забыла». Твайлайт создала заклинание для очистки от радиации. Как только огонь погас, я использовала его, чтобы свести к нулю полученную тобой дозу, прогрохотала Лакуна. Она повернулась, чтобы взглянуть на руины Марипони, и я увидела на ее боку что-то, что заставило меня пожалеть, что мое сердце не может остановиться. 5 маленьких белых звезд, окружающих 6-ю, фиолетовую. Хотя этот символ не был ярким, как обычная кьюти-марка, скорее, призрачным. «Что? Что произошло?» — выдохнула я. «Ты все еще ты?» «Оба вопроса одинаково хороши», — ответила Лакуна. «Я полагаю, что в меня было помещено так много воспоминаний Твайлайт, что когда богиня умерла, душа Твайлайт перешла в меня, а не в лучший мир, превратив меня во временный сосуд души. Я не знаю, как долго это продлится. Минуты, часы, и ты будешь эликорном таких необычных размеров», — я указала на ее огромную фигуру. «Это побочный эффект от поглощенного мною умопомрачительного количества радиации», — ответила Лакуна, взглянув на меня сверху. «Ты несколько часов была без сознания», — тихо сказала она. «Тебе что-нибудь снилось?» Этот вопрос так сбил меня с толку, что я даже задумалась на секунду. «Нет, ничего не снилось. А что? Я забрала из тебя ментальный отпечаток псалм. У тебя останутся лишь воспоминания о ней, а не ее память. Больше она не побеспокоит тебя, Бледжик». Она закрыла глаза. «Прощальный подарок. О, мне не понравилось, куда она клонила. Ты что задумала, Лакуна? Ты меня пугаешь? Для чего здесь Дидзи? Что происходит?» Паника начала грызть мой позвоночник. На меня накатило непреодолимое желание действовать, вне зависимости от того, какой потоптанной я себя чувствовала. Little Peep планировала сбежать, пока мы ищем бомбу. Приход анклава нарушил этот план. Ксенит ушла на Гриффинчизере, но уровень радиации по всей долине так высок, что друзья Little Peep не могут вернуться. Поэтому они отправили Дидзи найти ее, торжественно сказала Лакуна таким тоном, как если бы кто-нибудь пытался отогнать плохие вести. «Не похоже, что это возможно», — тихо сказала я. «Как кто-нибудь мог выжить там, а если бы так, то как помочь им выбраться?» «Я могу что-нибудь сделать», — спросила я слабо, не решаясь высказать свои опасения, что Little Peep скорее всего превратилась в радиоактивное желе. Среди этих руин, даже с магическим прицелом, поиск спасательной комнаты может занять часы дней, если она вообще выжила. Дидзи притопнула копытом и постучала по своей дощечке. Лакуна взглянула и покачала головой. Я подумала, что могла написать Пегаска, я не могла сказать. Я больше не могла подключаться к сознанию Аликарна. Дидзи прикусила губу, поднялась в воздух и полетела в сторону кратера. Она хотела узнать, могут ли все Аликарны подключиться к поиску, но есть и другое, более важное опасение, произнесла Лакуна, оглядывая толпу Аликарнов, собравшихся вокруг меня. Что будет с ними? Ну, они изо всех сил будут пытаться выжить, верно? Спросила я, слабо улыбнувшись. У Little Peep не было никаких шансов выжить там. Я была улучшенной киберпони с регенерирующими талисманами. Как бы она выкарабкалась? То, что пустошь потеряла пони, в которой так нуждалась, я не хотела об этом думать. Ты не понимаешь. Без богини, их души вернулись в их тела, но их разум пустые и повреждены. Богиня удалила из них бесчисленное множество воспоминаний. Кто они были, как жили, что любили, и поэтому в пустоши они станут легкой добычей. Некоторым из них повезет достаточно восстановиться, чтобы выживать самостоятельно, но... Ну а ты не можешь вернуть им их воспоминания обратно? Спросила я, улыбнувшись с надеждой. С душой Твайлайт, поддерживающей слабое подобие единства, могу, пробормотала Лакуна, опустив голову. Моя улыбка дрогнула. Так-так, в чем подвох? Я не пони, тихо ответила Лакуна. Я никогда не рождалась, у меня не было родителей, я не превращалась в Аликарна. На самом деле, я вообще никогда не должна была существовать. Я – собрание воспоминаний и чувств, заключенных в этом теле, и именно они породили мое сознание. Если я верну эти воспоминания обратно? Нет, пробормотала я. Нет, нет, крикнула я ей. Должен быть другой способ. Должен быть. Просто отдай им половину, треть. Оставь себе сколько-нибудь, чтобы выжить, умоляла я огромного Аликарна. Даже если я смогу разделить все воспоминания внутри себя, у меня нет права на треть счастья или печали этих пони. Если возвращать, то возвращать все, и даже в этом случае многие Аликарны будут потеряны и запутаны. Но это даст им больше шансов на выживание. Достаточно, чтобы иметь на пустоши какое-то будущее. Мне плевать, заорала я на нее. Ты не умрешь вот так вот. Лакуна улыбнулась самой грустной своей улыбкой. Я не могу умереть. Я никогда не рождалась. Я в отчаянии смотрела на нее. Может быть ты можешь придержать хоть немного. Некоторые воспоминания Алкиорнов, которым не хватило тел, чтобы вернуться. Их должно хватить, чтобы ты осталась собой. Но Лакуна лишь улыбалась, как и всегда, с болью, любовью и грустью. Связь единства развалится без поддерживающей ее богини. Часть ее полностью распадется уже через несколько минут. У меня нет ни возможности, ни времени, чтобы просеять все эти воспоминания и определить, какие нужно отдать, а что можно оставить. Чтобы сделать это самостоятельно, мне потребовалась бы целая жизнь. Если я должна вернуть их, я должна вернуть все. Мне очень жаль, сказала она, глядя на меня сверху вниз. И я понимала, что ей действительно жаль, не только меня, но и всех тех, кто будет потерян, когда она уйдет. Конские яблоки. Я заковыляла к ней, не обращая внимания на радиацию и свое избитое тело. Я не хочу, я тебе не позволю, сказала я, пытаясь обнять ее копыта. Не хочу. Это было наивно и по-детски, но мне было плевать. Я плакала, держась за нее и глядя снизу вверх. Пожалуйста, взмолилась я. Чишаша, она осторожно, самым кончиком крыла, погладила меня по гриве. Чишашаша, я должна это сделать, и ты знаешь, почему. Если бы ты была мной, как бы ты поступила? Я хотела солгать. Я больше не была в единстве. Я могла просто солгать. Но слова застряли у меня в горле, потому что мы обе знали правду. Я бы тоже отдала их. А я бы плакала и просила тебя передумать, ответила Лакуна. Я ненавидела правду, но она была как гравитация. Бороться с ней было бесполезно, потому что я люблю тебя. Я закрыла глаза и, не обращая внимания на растущий уровень радиации, уткнулась носом в ее теплый, Темный мех, я буду скучать, я знаю, и мне приятно, что кто-то будет скучать обо мне. Она на секунду прикрыла глаза, широко улыбнувшись. Я никогда не должна была существовать, но ты предложила мне свою дружбу. Ты сделала так, что я стала что-то значить. Ты дала мне жизнь и заставила почувствовать себя настоящей личностью, и это было больше, чем я когда-либо заслуживала. Ты простила мне предательство и встала на мою защиту, когда я не могла постоять за себя. И, благодаря тебе, я танцевала, всхлипнув, она подняла голову, и я увидела, как по ее щекам катятся крупные слезы. Стронгхоф, пробормотала она, но покачала головой. «Я люблю тебя, Бликджик. Прости меня», — бессмысленно сказал я. «Бесполезно. Я сама не знала, за что прошу прощения. Простить за то, что я сделала. За то, что не сделала. За то, что хотела бы сделать. Все, чего я сейчас хотела, это сделать для нее нечто большее. Быть для нее кем-то лучшим. Я люблю тебя», — выдавила я из себя, отступая назад. «Прощай», — сказала она. Аликарн подняла голову, и из ее рога заструился золотой свет. Это напомнило мне свечение пылинок мыслей, высвобождающихся из их заключения в шарах памяти. Свет сливался в блистающие потоки, которые заструились из нее к колбам собравшихся вокруг аликарнов. Еще больше золотистых ручейков потекло вдаль, скрываясь из виду. По мере того, как воспоминания покидали лакуну, созвездие на ее боку становилось яснее и четче. Аликарны начали озираться и задвигались, нарушая прежнюю синхронность движений. Они начали разлетаться или телепортироваться, разбегаясь, чтобы найти место, где они смогут разобраться с тем, что с ними только что произошло. Я, не отрываясь, смотрела на свою подругу, надеясь, что когда передача закончится, что как-то каким-нибудь образом что-то останется от лакуны. Но когда свечение погасло, гигантский аликарн стал темной и тихой, как лежащая вокруг выжженная земля. «Лакуна!» — позвала я, попятившись. На мгновение она обернулась, посмотрела на меня, и ее губы тронула легкая улыбка. По моему лицу текли слезы. Это как-то, но затем она отвернулась, глядя на опустевшую долину. «Лакуна!» — всхлипнула я, приблизившись и снова осторожно касаясь кисточки над ее копытом. Стиснув зубы, я изо всех сил старалась совладать с собой. «Твайлайт!» — медленно, она снова обернулась ко мне, но не ответила. По крайней мере, не вслух. То, что я услышала, было похоже на слабый шепот через соединение с тающим единством. «У тебя мои друзья», — донесся шепот. Сначала я не поняла, но затем увидела, что она смотрит на мою сумку. Я открыла ее и вынула первую попавшуюся фигурку. Рарити обаятельно улыбалась нам обеим. Я левитировала фигурку перед ней, и она взглянула на нее своими огромными глазами. Затем моргнула и отвернулась, глядя в сторону кратера. «У нее тоже мои друзья», — прошептала Твайлайт. «У нее...» Я нахмурилась в замешательстве. «Ты имеешь в виду Дидзи?» Нет ответа. Я посмотрела на место взрыва. «Ты говоришь про Литл Пип?» Аликарн, медленно, едва заметно, кивнула. «Ей нужна помощь. Откуда ты знаешь?» Спросила я, чувствуя, как соединение слабеет. «Мои друзья сказали мне все, что она сказала, прежде чем связь окончательно разорвалась». Медленно она расправила свои огромные крылья и взмахнула ими, заставив меня упасть на спину. Все так же медленно она начала нарезать круги над грудой искореженного бетона, стали и камней. Многие из кусков были даже больше ее самой. Ее рог засиял, как фиолетовая звезда, и я прижала фигурку Рарити к груди. «Давай же», — шепнула я, глядя, как задрожали массивные валуны. «Ты сможешь, будь непоколебима, дорогая», — поддерживала ее крошечная белая кобыла вместе со мной. «Это было невозможно, непостижимо. Никто не может сдвинуть такой вес». Тут первый огромный валун поднялся и был отброшен в сторону. Затем кусок стены, обломок фундамента, груда щебня. Все они отлетали в сторону, будто ничего не весили. А потом, со скрежетом и грохотом, слышным даже на таком расстоянии, из груды камней стало подниматься что-то темное и искореженное. Это выглядело как гигантский бронированный стальной кирпич. От него, с грохотом, доходившим до сюда, отваливались куски фундамента. Из основания огромного блока водопадом стекала зеленоватая вода. На мгновение я была уверена, что блок рухнет обратно на землю, но с силой, какую я и представить не могла, его металлическая верхушка была сорвана. Я принялась рыться в своих сумках в поисках прицела покаяния и нашла его как раз в тот момент, когда гигантский аликарн вынула что-то из блока. Припав к прицелу, Я включила приближение. Little Pip была жива. Она говорила. Твайлайт отбросила спасательный блок, и тот рухнул на землю с грохотом лавины. Я повалилась на землю, выронив прицел. Затем вынула из сумки фигурку Твайлайт. «Спасибо», – прошептала я, целуя ее в лоб. «Спасибо». Надо мной пролетела Дидзи, торопясь встретить Little Pip, а я принялась тщательно собирать свои вещи. Я знала, что она благополучно доберется домой. Теперь же была моя очередь. Гигантский эликарн скрылся в облаках. Дидзи умчалась, вероятно, чтобы оказать Little Pip медицинскую помощь. Я не завидовала от того, что она не вернется, чтобы подобрать меня. Без сомнения, Little Pip сильно досталась. Я могу и потерпеть. На обугленный лес, словно снежинки, начали падать хлопья зеленоватого пепла. Внутри и снаружи разлилась оглушительная тишина. «До свидания», — шепнула я в эту пустоту в тщетной попытке заполнить ее. Я бы задержалась еще, но из-за пепла мой пипбак начал пощелкивать, так что я начала долгую прогулку обратно домой. Одна. Я не знала, где я, или как отсюда добираться до Хуффингтона. В пипбаке, установленном в моем копыте, не было ни одной из моих старых навигационных меток. Хуже того, радио было испорчено, так что я не могла даже попробовать услышать, что творится в большом мире. Впереди меня мерцали пожары. Сквозь частокол мертвых деревьев эти отблески казались шевелящимися взбешенными огненными червями. Каждый час я принимала дозу антирадина и ратыкса. Если я не выберусь из зоны заражения до того, как закончатся мои запасы, тогда мне придется по-настоящему испытать себя на выносливость. Я нашла симпатичный небольшой каменный хребет, который вел к юго-востоку и под гору. Не так хорошо, как ровная дорога, но лучше, чем ничего. Меня окружала тишина, и я поймала себя на том, что разглядываю хлопья пепла, прилипающие к краю моего забрала. Я обернулась, ожидая увидеть кого-то у себя за спиной. Поглядела вверх, выискивая в небе пегасов анклава. Вниз, в поисках адских гончих. Чего угодно, хоть чего-нибудь. Нападите на меня кто-нибудь уже, черт возьми. Заорала я в тихо падающий зеленый пепел. Мой собственный голос заставил меня подскочить. Одна. Святая Селестия, я чертовски ненавижу оставаться одна. Идти было лучше, чем думать. Размышления ведут к сожалению, а если я начну сожалеть, скала подо мной превратится в матрас, с которого я уже никогда не поднимусь. Следуй за скалой, смотри по сторонам на случай угрозы, следи за счетчиком радиации, не думай об этом, не думай о том, что произошло, не думай о том, что могло случиться, не думая, и я настолько задумалась о том, чтобы не думать, что оступилась и открыла для себя новый способ передвижения, кувырком вниз по склону. Кувырнувшись в последний раз, я врезалась в подлесок и, словно ядро, пролетела через мелкие деревца. Наконец, я остановилась перед большим ржавым холодильником на берегу грязного ручейка. Пока я пыталась сесть, я разглядела скелет пони, свернувшийся на боку в металлическом контейнере. Я смотрела на него некоторое время, пытаясь понять, как здесь, на берегу грязной речушки посредине, где очутились кости, холодильник и старая фетровая шляпа, а потом медленно откинулась на спину. Пепел начал запорашивать мое забрало, и на меня навалилась тяжесть другого рода. Моя подруга погибла, а я не ощущала расстройства, я не чувствовала ничего. С момента нашей встречи, она всегда была рядом, молчаливо поддерживая. Только ей я могла доверить свои переживания о том, что со мной сделала богиня. Была той пони, которая могла мне посочувствовать. Она была не идеальна, она использовала меня, поместив в меня псалм, чтобы облегчить собственное бремя, но я могла с этим жить. Ее поддержка компенсировала это с избытком. В 99-м, в Хайтауэре, я уже столько раз могла умереть, если бы не она. Я должна стать как этот пони в холодильнике. Что, если так и будет? И я могу стать такой. Всего-то и нужно продолжать лежать здесь и слушать щелканье счетчика. Я выжила, когда на меня упала лодка, выжила, когда подо мной обрушилось здание, пережила ядовитый газ, глисихма, меня пропитывало розовое облако, мне отрубали ноги, а мое тело мутировало и пережило взрыв гребаной жар-бомбы. Одна мысль обо всем этом могла бы убить меня. Под запорошенным пеплом забралом я хмыкнула и улыбнулась этим мыслям. Неужели я такая слабая, неужели я снова сделаю это с собой? Будь непоколебима, убеждала внутри меня стойкая белая единорожка. Будь сильной, соглашалась ее оранжевая подруга земнопони. Медленно, я перевернулась и поднялась на копыта. Лакуна бы этого не хотела, как и никто из моих друзей, неважно, Насколько бы я хотела быть эгоистичной, и сдаться, бросив все, будь лучше этого, Бликджик. Шаг за шагом, я побрела, придерживаясь общего направления на восток. В конце концов, я должна найти дорогу или что-нибудь еще. Не знаю, сколько я так брела. За время пути несколько обожженных рацвинов, странных парящих растений и перепуганных рат-тараканов совершили самоубийственные попытки напасть на меня. Адских гончих, отмеченных на Элюэмье красными метками, я старалась избегать. Когда они все же заметили меня, я побежала. Они потеряли так много своих, что я не могла заставить себя дать им отпор, когда могла просто сбежать. Мой извилистый курс вел меня в никуда. Все чаще я стала замечать, что отступаю к прекрасной долине, а адские гончие не собирались отступать. Не то, чтобы я винила их, только не после того, как множество их умерло, уничтоженные аликарнами богини. На моем визоре появлялось все больше и больше красных меток, и я подозревала, что это не потревоженные бладспрайты. Они двигались вокруг меня, пытаясь окружить и прикончить. Дважды они пытались выпрыгнуть из-под земли и разорвать меня на куски, только чтобы уяснить, что мой меч не только может блокировать их удары, но и проходит прямо сквозь конечность. Спустя две потерянных лапы, они отступили и попытались взорвать меня из своего энергооружия. В воздухе затрещали перегруженные энергией, хаотичные лучи. В конце концов они объединили оба способа и стали серьезной угрозой. Тогда мне пришлось начать убивать их. «Пожалуйста, неужели сегодня было недостаточно боли и страдания?» – взмолилась я, отступая к скалистому холму. Адские гончие стали выскакивать справа и слева, поднимаясь следом за мной. «Я не хочу вас убивать!» – крикнула я на них сверху. Ответом мне был рев десятка стволов лучевого оружия, заряды которого начали дробить камни вокруг меня. Я нырнула под прикрытие валунов и заставила себя делать то, что должна была. Десятиметровый кусок скалы позади меня должен был прикрыть мне спину. Выскочив из укрытия, я тщательно осмотрелась, скользнула в ЗПС, и крошечная желтая пегаска у меня в голове уставилась на меня огромными умоляющими глазами, упрашивая пожалеть бедную несчастную адскую гончую. Флаттершей была готова позволить убить меня, я выстрелила ему в конечности и в тело. Пес взвыл, повалившись на землю, но следом за ним уже подступали другие. Я вздохнула. «Прости, Флаттерши, я пыталась». Я вынула и собрала покаяние, зарядила в нее разрывные патроны 50-го калибра и заняла позицию. Я не была снайпером, но у меня были мои воспоминания, и я знала свое оружие. Покаяние работало как машина смерти, каковой и была разработана. Пули прошили бронированную шкуру взбирающихся на холм адских гончих, и я подумала, что к десяткам зарубок на прикладе придется добавить новые. Я не пыталась целиться в голову. На таком расстоянии прицел был скорее помехой, чем помощью. Эхо от взрывов пуль с оранжевым ободком разносилось по лесу, осколки и огонь заставили нападающих рассеяться. «Уходите! Я этого не стою! Это не вернет их назад!» — крикнула я вниз между взрывами, даже не зная, могут ли они меня понимать. «Может, мне стоит позволить им убить меня, дать им хоть немного удовлетв?» «Нет!» — крикнула я, когда один из них подобрался слишком близко и его когти царапнули по серому камню. Пуля ударила его в плечо, разрывая конечность в суставе. «Нет, я не собираюсь сдаваться. Только не после того, что сделала Лакуна. Не после того, что я обещала Глори». Я потянулась за следующим магазином с разрывными патронами.